Его отшвыривает вперед. Мой удар отправил такого большого и сильного противника летать. Меня же слегка занесло, и я упал. Мертвец снес с собой два столба и застрял на стальной ограде, насадившись на колья. Ванда добила Викельца, отрубив ему голову. «Готов. Круто», — покивала Ванда. «Жалко, что требует подготовки». «Ага», — кивнул я, поднимаясь. «Рука немного болит. Надо было испытать раньше, а не в бою проверять умение. Не ожидал, что все так получится. В следующий раз буду внимательнее. Лучше тут не задерживаться. Берем, что можем, и уходим». «Ок». Ванда прихватила шляпу, а я порыскал по карманам. Нашел небольшой мешок и снял его пояс. «Отлично». Применил глаз. К нам кто-то приближался. Движения одного мне кажутся знакомыми. Кажется, это тот снайпер, что задел меня. По крайней мере, мне так кажется. На меня ведется охота. Нехорошо. Надо убегать. Мы с Вандой тут же побежали вперед. Смогли убраться от места драки. Через 5 минут бега смогли уйти достаточно далеко. Преследования нет. Присели и стали разбираться в луте. Шляпа большого стража. Тип, одежда. Ранг, синий. Защита, 4. Прочность, 68, плюс 25 к меткости, плюс 100 к жизни. Позволяет видеть в темноте и в тумане. Шляпа непромокаема. После того, как в Хаупгард начали съезжаться представители нестандартных народов, мастеру шляп Зарксису пришлось шить особые шляпы для таких жителей. Викельцы были не самым желанными жителями Хаупгарда, но гордо выполняли свою работу. Они были идеальными патрульными и сторожами. Многие пошли работать в полицию, именно для таких жителей, и сделана эта шляпа. Вот тебе на. Я о викельцах почти ничего не знаю. Алиса как-то обмолвилась, что с кем-то из них знакома, вот и все. Еще вроде говорила, что это дикий и опасный народ континента Звезды. Это, пожалуй, все, что я знаю. Но проблема в том, что таких врагов тут немало. Это может быть очень опасным. С появлением тумана все изменилось. Мои способности глушатся, четкости крайне мало, потому приходится полагаться на другие источники. Если бы не Ванда, то мне было бы тяжело. Защиты у меня никакой, если будут стрелять, то шансов выжить у меня гораздо меньше. Панцирь Гинбу слишком сильно замедляет меня. Пусть умение очень крутое, но такое замедление, стоимость и время восстановления могут сослужить мне дурную службу. Будь я танком, то панцирь был бы идеальным решением, но сейчас он может только один раз спасти в критический момент, но не более. Ладно, надеюсь, смогу найти достойный стиль, который если не исправит минусы, то хотя бы компенсирует их. Отдохнули и двинулись дальше по улице. По карте смог сориентироваться, куда идти, и мы медленно пошли в сторону собора. Вскоре я заметил несколько целей. 4. От нас они метрах в 5. Сидят по углам, притворяются предметами интерьера. С такого расстояния я немного их чувствовал, но слишком размыто. Вооружения не видно, но с такими я уже сражался. Самое опасное в них – это командная работа, потому их лучше разделить. Убить двоих сразу же или увести друг от друга. Крылья мрачных детей. Взлетаю на крышу. Тут все еще хуже видно, но зато отсюда можно напасть. Моя обувь крайне тихая, потому добраться до своей цели оказалось несложно. Ванда также приготовилась. Начинаем. Прыгаю с крыши прямо на моего противника. Шторм волчьего духа. Умение попало прямо в цель и разорвало врага. Приземляюсь. Ванда скачком атаковала второго, и легко успела снести ему полтуловища. Двое остальных подскочили. Один достал ружье. Рывок. Отбиваю огнестрельной ногой, но тут же отступаю, потому как его друг чуть не достал меня лопатой. Ванда притягивает их гравитацией. Но вместо того, чтобы упасть или согреться на нее, оба начали трястись и биться в конвульсиях. Они начали расти, становиться больше. Их тела покрывала шерсть, руки и ноги удлинялись. Одежда рвалась, и в результате они превратились в жутких тварей. Мертвые полуобратившиеся чудовища. Большие пасти с чистоколом зубов, огромные когти с длинными руками и ногами. Но при этом твари не выпустили из своих рук оружие. На них тоже были эти магические шляпы, позволяющие им видеть тут. Мертвый житель. Вид. Нежить. Тип. Вурдалак. В мордах был разум, а глаза ярко светились. Черт. Я чувствую в них жизнь. Глаза вампира четко показывают, что в них есть живые органы. Сердца бьются и есть кровь, пусть и тела полусгнившие и виднеются обглоданные кости. Вот бездна. Я с такими еще не встречался. Первый рванул на Ванду. Ударом он намеревался сбить ее с ног и наброситься сверху. Шторм волчьего духа. Он уклонился. Второй накинулся на меня. Его лапы очень быстры, пытаются достать меня топором. Уклоняться нелегко. Однако ничего невозможного нет. Уклоняюсь. Удар. Когти рассекают плоть врага, принося ему боль. Да, боль. Он чувствует ее. Дикая боль заставляет его кричать. Уворачиваюсь от очередного удара и захожу за спину. Удар. Удар. Удар. Тварь вопит. Когти рассекают плоть, и брызги крови летят вокруг. Последний удар. Рука. Ко. Мор. Слышу крик Ванды. Резко прерываю умение и отпрыгиваю в сторону. Второй вурдалак нападает на меня со спины, но врезался в своего друга и оба упали. Отскакиваю в сторону. Поднялись и мчатся на меня. Нападают вдвоем. На периферии сознания слышу звук выстрела, но не успеваю среагировать. Резкая боль в ноге не дает мне пошевелиться. Первый добравшийся вурдалак прыгает в мою сторону, второй сразу за ним. Из-за боли не успеваю сообразить. Страх вспыхнул внутри. Вдруг, от меня будто ударила волна. Она была едва ощутима, но не похожа на волну ужаса. Я сам не понял, что сделал, но вурдалаки неожиданно остановились. Переглянулись. Что-то с ними не так. Они будто потеряли ко мне интерес. Помотали головами. А затем опять кинулись на меня. Однако, Ванда пришла вовремя на помощь. Сбила с ног щитом одного, а затем пронзила его сердце. Ее вмешательство дало мне время прийти в себя. На нее нападает еще один, а мой второй противник очухался и несется ко мне. Кувырок вперед. Передвигаться больно. Нога отсильно болит. Уклоняюсь. Удар в корпус. Лапа дракона. Выбил дух из легких монстра. Его подбросило в воздух на полметра, и он упал передо мной на колени. Его оглушило на секунду. Не теряю времени даром. Отвожу руки в сторону. Двойное копье. Две руки пробивают его тело насквозь. Дикий рев боли ударил в уши. Монстр орет прямо в лицо, пытаясь укусить меня. Прилив ярости придает силы. Сильным движением развожу руки в стороны, просто разрывая тело вурдалака на две части. Из него ударил фонтан крови и забрызгал меня полностью, как брусчатку и стены вокруг. Передо мной осталось только разорванное тело. Готов. Кровь, что попала на меня, приятной не была. Давно сгнила. Мерзость. Убиль с этим помог, и кровь вурдалака с моего тела испарилась. Так-то лучше. Ванда уже закончила со своим. Проверил ногу. Там была небольшая рана. Благо просто чиркнула. Уходим скорее. Кричу ей, и мы бежим со всех ног подальше оттуда. Тот снайпер задел меня. Плохо. Он в этом тумане может нормально ориентироваться. Убежав достаточно далеко и не найдя никого вокруг, мы присели отдохнуть. Я занялся ногой. Убиль, что это было? То, что я тебе говорил. Ты, наконец, применил свои способности правильно. То есть, это техника наподобие волны ужаса, а называется она волна покоя. Сбиваешь у врага агрессию, на мгновение будто исчезая. На игроков не подействует, а вот на мобах вполне будет работать, рассказал он. Ха, вот это да. Похоже, я понял, как тебе учиться новым техникам. Тебе нужны реальные ситуации, чтобы ты сам применил это, а дальше научишься. Но сил это отнимает немало. Да и баги могут возникнуть. А при чем тут они? А ты задавался вопросом, почему сопротивляемость звуку и крови только недавно появились в твоем списке? Все просто. Твоя сила не прописана системой, потому она вносит дестабилизацию вокруг. Вот и появляются мелкие баги. И фиксит их, но твою силу так просто не удалить, потому не удивляйся. Некоторые ошибки системы могут быть полезны. Так я что, читер? Похоже на то. На этом мы закончили разговор. Вот уж точно не думал, что так получится. Хотя это логично. Мои способности вне системы, потому нет ничего удивительного в некоторых ошибках. Еще меня теперь серьезно заинтересовала моя сила. Она дает мне довольно интересные способности. Сбить агросмоба может быть полезным. Вот тут успел, и тем самым спас себе жизнь. Интересно, какие еще у меня появятся силы в будущем? Убиль точно знает, но молчит. Хочет, чтобы я сам применил их. Отчасти он прав. Я и волну ужаса выучил только тогда, когда сам ее применил. Все, надо идти дальше. Ванда была в порядке. Ногу я залечил, но штаны опять обзавелись дыркой. Эх, все равно их придется менять. Этот сет может и хорош, но я из него очень быстро вырастаю. Боюсь, скоро мне понадобится новый набор. Идем, говорю девушке. Неожиданно воздух стал холоднее. Силуэты показались вокруг. Подобное я уже видел. Там, в Дитто. Когда мы спустились в трущобы с Дантесом. Видение призраков. Что же они хотят показать нам? Силуэты материализовались. Высокий мужчина в кожаном плаще и шляпе, цилиндре мрачно смотрел вперед, докуривая сигару. На его груди виднелся круглый значок с надписью «Законный порядок». На поясе у него был пистолет, одной рукой он сжимал трость с навершием в виде львиной головы. «Шериф, значит». Впереди него сновало много людей. Они осматривали округу и что-то собирали. Несколько допрашивали свидетелей. Рядом лежало тело убитой девушки, которое обследовал немолодой мужчина в потертом строгом костюме и шляпе, котелке. «Что скажите, док?» – спросил мужчина. «Это опять он, ваш маньяк?» – вздохнул доктор. «Это уже третья жертва, и она не проститутка, в отличие от предыдущих. Похоже, он перешел на жителей города», – мрачно сказал шериф. «Доктор Абрахам, есть ли хоть какие-то зацепки?» «Увы», – вздохнул доктор. «Орудие убийства, крис, нож, удары, как и прежде. Единственная улика, которая у нас есть, это веточка винограда. Вероятно, так он и располагал к себе жертву». «Да», — покивал шериф. «Белый виноград, дорогое удовольствие. У нас его не каждый купит. Значит, маньяка нужно искать из обеспеченных людей. Хех, или торговцы фруктов», — усмехнулся Мерл Абрахам. «Да». Пришлось согласиться шерифу. «Джина!» – позвал он. На его крик прибежала молодая девушка в строгом костюме с пучком на голове. «Да, сэр!» – быстро подошла она. «Я опросила свидетелей, как вы, и сказали, но...» – смутилась она. «Если ты хочешь стать детективом, то тебе нужно быть решительнее, а то так и останешься художником». «Простите, сэр!» – погрустнела она. «Вот только слез мне не нужно!» — вздохнул шериф. «Если твоя мать узнает, что ты тут плакала, она будет надоедать мне этим в следующий раз. Но мама...» «Неважно», — махнул он рукой. «Что известно о жертве?» «Катери Апер, супруга аристократа Тихона Апера, возраст 18 лет. Отчет по ней отдашь потом», — прервал ее шериф. «Сначала падшие женщины, а теперь высший свет. И все это надо будет мэру объяснять», — вздохнул он. «Где этот некромант?» «Я уже тут». К шерифу подошел высокий мужчина в дорогом фраке с наплечниками в виде голов демонов. Очень знакомые наплечники, похожи на те, что есть у Габриэля. «Наконец-то, Яхан. Давай работай. Не ворчи, Гаскон», — махнул рукой некромант и подошел к девушке. Улыбка тут же исчезла с его лица. Он помрачнел и стал водить руками вокруг ее тела быстрее. Вскоре остановился и задумался. «Что-то не так?» — спросила Джина. «Я не могу дозваться ее души», — нахмурился он. «Мы имеем дело или с некромантом, как я, или с ритуалистом». Яхан поднялся. «Где душа девушки, я не знаю. Это плохо. Видение закончилось. Содержательно было. Очень». Мы с Вандой переглянулись. Оба ничего не поняли. Тут я заметил несколько уже знакомых мне персонажей. Это шериф Гаскон, о котором упоминалось в письме, доктор Абрахам, некромант Яхан и девушка Джина. Она работала не только художником, но и была начинающим детективом. Артур не знал о ее работе. Не удивлен, что она не предупредила его. Скорее всего, не хотела волновать. Но тогда есть еще больший резон в том, что ее убили. Она участвовала в расследовании. Некромант немного беспокоил меня. Наплечники я узнал, потому могу смело сказать, что такие слабый маг носить не может. Тут минимум нужен 100-й уровень и закрытые навыки смерти. Возможно, еще покровительство темнейшей. Короче, некромант силен. Он легко определил все это. Может, даже слишком легко. Пока ничего не ясно. Нужно больше информации. Найдем остальных и все расскажем. Может, найдем еще одно место смерти и увидим другие детали. Переглянувшись, мы двинулись дальше. Но тут я услышал шаги. Идут двое. Одни шаги легкие, мягкие, а вторые тяжелые. Также до меня дошел звон колокольчика. Вот это действительно нехорошо. Глаз летучей мыши. К нам кто-то приближается. Мужчина и женщина. Идут сюда. Ничего не чувствую. Мы притаились. Двое вышли из переулка. Рывок. Мы оказываемся перед ними. Удар. Но тут же останавливаюсь. Алиса. Рэй. Удивился я. Привет. Глава 16. Маска. Злодейство носит много масок, и самое опасное – маска добродетели. Сонная лощина. Появление Алисы и Рэя мы никак не ожидали. Вот честно, из-за этого чертова тумана определить, кто есть кто, очень сложно. А они так топали ногами, что не сразу сообразил. Чуть не убил Алису. Вот они теперь стоят тут. Рэй молчит и о чем-то думает. А Алиса сердито смотрит на нас. Вероятно, ждет извинений. Мы с Вандой переглянулись. «Прости», — сказали хором. «Чудно», — кивнула она. «Идем, мы знаем, где безопасное место». «Что с вами случилось?» — спросил я. «Все потом. Скорее». Она пошла вперед, а следом за ней и мы. У меня в голове появилось какое-то странное ощущение, но причин так думать я не видел, потому отогнал его. Мы шли вперед, удачно не попадаясь на глаза тварям. По городу стали ходить группы мертвяков с собаками и теми уродами. И, как ни странно, нас собаки не унюхали, и никто не заметил. Очень не похожи на них. Собаки точно старались нас учуять, и если меня было бы сложно унюхать, то вот остальных более-менее можно. У меня то обоняние тоже отличное, и запахи остальных я ощущал. Но учитывая, сколько нам тут пришлось пройти и поубивать, никаких разнообразий запахов, кроме пота, крови и гнили, нет. Может, мы просто сливаемся с остальными. С моей эмпатией тоже происходило что-то необычное. Давление тумана усиливалось. Вот только непонятно, почему. Я ведь и так далеко ощущать не могу, и постоянное давление совершенно излишне. Дошло до того, что я даже Ванду ощущать перестал. Моя интуиция, которой я привык доверять, все настойчивее давала о себе знать. В пути мы шли молча, даже слишком молча. Обычно кто-то что-то скажет или заметит, или обратит внимание. Но вот Ванда молчала, Рэй тоже не сказал ни слова. Да и как-то сильно он задумался. Бежит громче Ванды. Мне все больше это не нравится. Мы остановились в очередном переулке. Не знаю, куда ведет нас Алиса, но это точно в сторону от собора. Мы шли куда-то в другую сторону, а вот в карту времени посмотреть нет. Уф, я устала, простонала Ванда. Братик, понеси меня. Пф, фыркнул он. Но, братик, я куплю тебе ириски. Чуть ли не плакала она. Отстань, махнул он рукой. Даже в лице не изменился. Что же его так сильно волнует, что он даже на слова сестры не реагирует? И тут Ванда выхватывает меч и сносит брату голову. Я такого поворота не ожидал. Мой брат ненавидит ириски, мрачно сказала она. И еще он слишком хороший скрытник, чтобы так топать. Офигеть логика. Резко в сторону. Уклоняюсь от серпа в руках Алисы. Она рванула на меня и попыталась убить. Уворачиваюсь от удара, хватаю ее за руку, и эмпатические силы показали все. Сомнений нет. Рука, копье. Пробиваю ее грудь. Неприятно убивать ту, кто взяла лицо Алисы, но прочувствовав ее, воспринимать это иначе не могу. Просто тварь. Ванда подскочила ко мне и отсекла голову этой твари. Та упала и вскоре обернулась. Пред нами появилась старая мертвая женщина, с довольно жутким лицом без носа, в грязных рваных лохмотьях. В руке у нее был большой ржавый серп, сопротивляемость иллюзии. Плюс 0,4%. Мрак, только и сказал я. Как догадалась, братишка слишком молчалив, ответила она, вытирая меч. Он может быть задумчивым, но обо мне поволновался бы. К тому же он слишком громко шагал. Ты же слышал, как он топал. Это слишком даже для него. Да и рогатая, она пнула труп. Даже не обрадовалась тебе, не посмотрела и повела нас куда-то. Тут согласен, кивнул я. Алиса бы хоть что-то пояснила. Не в ее стиле нагонять таинственности. Кстати, а при чем тут и риски? Братишка с детства боится дантистов, усмехнулась девушка. Был жутким сладкоежкой, вот и заработал кариес. И у дантиста провел немало времени. А потом как-то поел рисок и выдернул все пломбы. Вот и пришлось ему по второму кругу отпроползать. С тех пор слово «ириска» под запретом и быстро выводит его из себя. Он при этом слове непроизвольно скривиться должен. «Какая жестокость!» — хмыкнул я. «Дантистов я тоже не люблю, но туда я пошел уже в более взрослом возрасте, а не будучи ребенком. Неудивительно, что ему так плохо. Как они сымитировали наших друзей? Думаю, они доппельгангеры», — ответила девушка, обыскивая тело того, кто притворялся Рэем. «Я же обыскивал дамочку. Это те, кто могут принимать чужой облик. Я мало об этом знаю, надо братика спрашивать. С них мы сняли по амулету в виде круга, в центре которого была бабочка Мила. У дамочки еще серп есть, но тут ничего интересного. Амулет черной бабочки. Тип – бижутерия. Ранг – фиолетовый. Прочность – 36/50. Амулет круга позволяет его владельцам скрываться и менять вид своей одежды с помощью заключенной внутри иллюзии. Черные бабочки – это старая религиозная секта. Никто не знал ее целей, но было известно, что они подмяли под себя многих знатных людей. Они использовали мрачные ритуалы, темные проклятия и зловещие настои, чтобы вершить свои темные дела. Однако поймать тех, кто состоит в секте, невозможно, потому как ходит слух, что у них много лиц. Вы видите не нас, а наши глаза, нарисованные на крыльях, обсидиана, ведьма первого круга. Тут и секта какая-то замешана. Слова про лица отсылают к иллюзиям и доппельгангерам. Как-то странно звучит все это. Убийство, туман, а теперь и секта. Короче, здесь что-то не то. Перед тем, как уйти, решили себя обезопасить. Если они могут превращаться в наших друзей, но и в нас могут. Снял стальную рукавицу, порезал свою руку и протянул ее Ванде. Та глотнула моей крови. Алая связь. Теперь мы чувствуем друг друга. Отлично. Собрав все, что нашли, мы собрались побежать дальше, но мне на глаза попался кусочек почти сгоревшей газеты. Там был виден только заголовок, который довольно сильно интриговал. Врата из города закрыты. Миру предали нас. Закрыты. Это наружу. Если так, то понятно, почему тут был хаос и беспорядки. Наверху посчитали, что тут чума и закрыли город на карантин. Это вполне могло бы быть. Но об этом подумаю потом. Этот клочок я забрал с собой. Убрав все в инвентарь, мы побежали. Туман вокруг стал немного слабее. По крайней мере, Ванду я вновь стал чувствовать. Вероятно, это сделали, чтобы я не раскусил этих шпионов. Выйдя из переулка, мы остановились, осмотрели все вокруг. Ничего не видно из-за тумана, а мои силы далеко не простираются. Глаз летучей мыши. Пока никого. Но лучше не задерживаться. Вперед. Мы побежали по улице. Туман окружал нас. Я постоянно применял глаз, стараясь замечать засаду заранее. Чтобы хоть как-то видеть, нам пришлось надеть шляпы местных, но обзор был не очень большим, плюс шляпы оказались довольно неудобными, потому долго носить мы их не могли. Нападение произошло довольно скоро. Нас начали нагонять довольно быстрые противники, прыгали по крышам и вскоре настигли нас. Они приблизились довольно близко, а затем они вышли из тумана. Выглядели они в точности как мы, три Ванды и трое меня, доппельгангеры. Думают, так можно нас запутать. Они рванули на нас. Двое понеслись в атаку, а остальные закрутились вокруг. Уклоняюсь от кулака врага. Он блокирует мой апперкот. Лаукик же он не заметил. Ударом локтя в солнечное сплетение опрокидываю его. Хочу добить, но тут нападает клон Ванды. «Стой, я перепутала», — говорит она. «Но меня не обмануть», — и наношу удар, который она блокирует. Уклоняюсь от выпада, хватаю ее за руку и лапой дракона прямо в бок. Она падает на мою копию. Шторм волчьего духа. Обоих рвет на части. Сама Ванда уже справилась со своим врагом и притянула против себя остальных. Они пытаются запутать ее. «Стой, это я!» — кричит моя копия, но девушка проигнорировала его слова и снесла ему голову. Спешу ей на помощь. Рука, копье. Убиваю еще одного своего клона. Ванда расправляется со вторым, а последнего мы уделали вдвоем. Неплохо. Справились. После смерти все они принимают свой первоначальный облик. Ну и уроды. Быстро пособирали лут и убегаем дальше. К нам уже приближается новая партия врагов. Смогли отступить достаточно далеко. Мы уже подходим к мосту на более высокий уровень города. Недалеко остановились. Отдыхаем. Лут с этих типов оказался не очень ценным. Те же амулеты, ножи и немного денег. В целом сойдет. Когда передохнули, отправились дальше. Но выйдя из укрытия, я почувствовал знакомые колебания воздуха. Легкий холодок коснулся лица. Перед нами стали появляться образы. Вновь видение. Вновь видим то, что было когда-то. Перед нами стоял тучный пожилой мужчина с кудрявыми бакенбардами. В своем фраке он выглядел довольно нелепо. Цвета определить сложно, но, судя по лицам окружающих, кислотная раздражающая расцветка там явно была. Он стоял посреди аллеи и держался руками за голову перед телом убитой девушки. Знакомый мне доктор Абрахам вместе с другими офицерами убирал ее тело. А тем временем шериф и некроман стояли чуть в отдалении. Отправили Джина опять что-то узнавать. «Ты веришь, что он так сожалеет о ее смерти?» — спросил некроман шерифа. «Она его дочь, но в его безмерную любовь к семье я не верю, и у него был мотив», — фыркнул Гаскон. «Его дочь вроде как собиралась сбежать из семьи. Судя по письму, она забеременела от какого-то бритера. Захотела сбежать, вот и нарвалась на убийцу. Думаешь, Гриффит решил так наказать ее?» «Возможно», — нахмурился шериф. «Он мог бы и лучше изображать горе. Если слухи не врут, наш мэр сам убил нескольких. Ты о том алхимике, который убил детектива в стеклодувном цехе?» — спросил Яхан. «Да. До меня доходили слухи о том, что кто-то покупал у бедняков дочерей. Думаешь, и тут есть связь?» «Не уверен». Они замолчали на минуту, смотря на мэра. «Нужно остановить маньяка. Ритуал идет все ближе к завершению. Возможно, со всем этим связаны черные бабочки. Их не найти. Пытались. Подсылали к ним своего человека. Да. И как? Его глазные яблоки прислали мне по почте. Плохо. Тут к ним подошел мэр. Найдите убийцу. Немедленно. Мы и так ищем. Не мешайте нам, и мы сделаем все, что в наших силах», — отмахнулся от него Гаскон. «Не смей мне приказывать. Я тут мэр», — закричал толстяк. «А я закон», — навис над ним шериф. Мэр тут же попятился. «Не лезь туда, куда не просит, и делай свое дело». Тот быстро удалился. «Он это так не оставит, скорее всего». Видение исчезло. Ну вот, очередное непонятно что. Теперь тут и мэр замешан. Ох, как мне все это не нравится. Все вокруг мне не нравится. Кстати, о детективе из стеклодувном цехе я где-то слышал. Не помню только, где. А, проехали. Отогнав ненужные мысли, мы двинулись дальше. Нам нужно найти остальных, желательно настоящих остальных. Когда добрались до моста, остановились. чувствую чье-то присутствие рядом. Слабое, но есть. Обычно тут я ничего не чувствую, а тут сразу. Глаз показал приближение двоих. Тихие шаги обоих все ближе к нам. Ванда тоже почувствовала и приготовилась. Справиться с ними несложно. Рывок. Сношу копию Рея. Ванда тем временем напала на копию Алисы. «Черт!» — крикнула Ванда. Она завязла в чем-то. Рэй передо мной исчез и появился слева от меня. Уклоняюсь с трудом. Отпрыгиваю. «Что за черт?» Ванда врубила гравитацию и резко притянула Алису к себе. Что-то отпустило Ванду, и та переместилась ко мне. А эти сильные. Могут даже копировать их способности. Тьмы в глазах не вижу, значит доппельгангеры. Очень нехорошо. Эти могут и их способности копировать. Может, туман им показал, что делать, после того, как посмотрел на нас. Но вот что схватило Ванду. Чувствую тут что-то, но плохо вижу. Что-то серое и дымчатое. Туман. Возможно. Присмотрелся. Что? Бестелесный демон, Ириска. Вид, демон. Тип, гелиофоб, Ириска. Мы с Вандой переглянулись. Заткнитесь. Зарычал Рэй. Видок у него был крайне злобным. «Рэй, это ты?» – спросил я. «Придушу обоих». «Да, это он. А она точно Алиса?» Присмотрелся я. «Вы тоже нарвались на доппельгангеров?» – спросила Алиса. «Ага», – кивнул я. «Подходить мы не решались. Те тоже умели говорить и могли вполне сымитировать наших друзей. Наш разговор с Вандой Туман мог слышать, так что Рэй не показатель». Глаза жизни показывают их живыми, но туман умеет имитировать жизнь. Чем вы докажете, что вы настоящие? Спросила Ванда. А ну-ка повторите быстро, Ктулху. Ванда, еще в Дитто было показано, что это хреновый способ, напомнил ей. Ну, блин, расстроилась девушка. А чем докажете вы? Спросила Алиса. У тебя эрогенная зона на хвосте, легко сказал я. У Алисы дернулся глаз. Весь ее вид говорил о том, что меня ждет за такие слова. Посох с гвоздями ждет мою голову. Да это она. У тебя полосатое развратное бельишко, выдала Ванда. Да ладно. Удивились мы с Рэем, посмотрев на Дрэу. Предательница, зашипела Алиса. У самой то коллекция скринов, с понравившимися парнями. Ванда быстро закрыла забрало шлема, и засмущалась. Я то ее чувства ощущаю, алая связь все еще работает. А во, в таких ситуациях мы довольно неожиданные данные узнали о наших друзьях. А Даггер сказал, что в детстве ты боялся грозы и прибегал к нему в комнату. Гаат, махнул рукой от ярости. Вот урод, мне всего было 3 годика, я был еще маленький. Да и гроза тогда была очень сильная. Гром был жутким. Проболтался об этом. Ну... Он у меня попляшет. Всем расскажу, как он писался в кровать, будучи малышом. Я был так зол, что не заметил, что кого-то ударил. Понял я это, когда передо мной упала голова. Ой, удивился я. Глаз летучей мыши. Умение показало 10 врагов. Они невидимы, окружены невидимками. Волна ужаса. Умение парализует противников, давая нам возможность сражаться. Шторм волчьего духа. Умение убивает 3. Ванда, подключенная ко мне, смогла определить нахождение своего врага. Алиса и Рэй пусть не видели их, но также могли замечать следы на грязной земле, что позволяло им отбиться. Неожиданный враг, с которым мог сражаться нормально только я. Они нападали на Ванду и Рэя. Вышли из стелса и приняли их облики. Тут уже сложно. Мы не чувствуем наших... потому им придется сражаться самим. С трудом, но нам удалось отбиться. Невидимые враги, это очень неприятно. После этого я проверил Рэя и Алису. Оба живы, оба нормальные. Это все-таки они. Выдал им свою кровь, образуя связь. Вы как выбрались? Спросил я. Я не поддалась на подчинение, а Рэя поймала Ириской, ответила Алиса. Ты обещала переименовать его. Рычал тот. Ладно. Мазнула она рукой. «Будешь пудингом. Я убью ее». Рэй потянул руки к ее горлу. «Ой, смотрите, один братик еще не сдох», указала Ванда на последнего доппельгангера. «Вероятно, его только отбросило, и на время сражаться он не мог. «Можно я его добью?» «Можно, можно». Она чуть ли не запрыгала на месте. «Делай», — махнул я рукой, впоследствии очень об этом пожалел. Ванда счастливо улыбнулась, достала меч и пошла добивать. «О, безымянное зло, что ты творишь?» Ужаснулся я. «Только не так». Побледнел палач. «Остановись. Кошмар», — Алиса закрыла глаза руками. «Ха-ха-ха». Безумной смеялась девушка. «Закончила», — гордо сказала она. «Та кучка мяса, которая осталась после ее противника, явно показатель ее нездоровой головы. Ну и ужас. Мы вот стоим, смотрим на нее, будучи по колено в шоке. Вот такого от девушки мы точно не ожидали. Жуть какая». Выйдя из ступора, мы взошли на мост. Там, к счастью, ничего страшного не было. Зато, будучи там, мы увидели, как на короткий срок внизу развеялся туман, точнее там он ничего не закрывал, но как только мы начали смотреть, вид быстро закрылся. Похоже, там есть что-то, на что нам смотреть нельзя. Пройдя мост, мы встали на главной площади города. Она граничит с парком, несколькими домами чиновников и собором. Но, только вступив на мост, мы вновь ощутили присутствие видения. Опять. Уже который раз за сегодня. Мы тоже видели, нахмурилась Алиса. Перед тем, как встретиться с вами, туманные образы начали соединяться. Они образовывали большую толпу людей. Они стояли вокруг и смотрели в центр. Там было трое. Человек в инвалидной коляске, девушка и мужчина с маской на лице. Мужчина хватил девушку за волосы и ударил ее ножом в живот. «А-а-а!» Девушка закричала. «Помогите!» Она звала окружающих на помощь, но все вокруг даже не пошевелились. Они с ужасом на лицах смотрели, как убийца наносит ей удар за ударом, как большой волнистый нож входит в ее тело, как кровь бьет фонтаном. Она тянет руку к парню на коляске. «Артур, помоги!» Она с трудом выговаривает эти слова, но тот не может пошевелиться. Слезы текут из его глаз. Он смотрит ей в глаза и, как и все вокруг, даже дышать не может. Они просто смотрели. Смотрели, как ее убивают. Как убийца наносил ей удар за ударом. Как кровь растеклась вокруг, и казалось, капли ее попали на каждого смотрящего. Затем девушка умерла. Ее глаза, полные слез горя, боли и обиды, стали мертвыми, и все так же смотрели на парня в коляске. Убийца извлек из тела девушки нож и поднял его вверх. «Последнее!» — закричал он. После этих слов на него накинулась полиция. Видение развеялось, а перед нами остался только участок площади и белая роза на земле. Я отогнал наваждение. Роза пропала, будто ее не было. Показалось. Только сейчас я понял, что сам плакал. Видение дало мне прочувствовать все это, а через мою связь и остальные это почувствовали. Ее боль, ее страх, ее горе. А они просто смотрели, парализованные, шокированные, не в силах заставить себя помочь ей или отвернуться. Это была не магия, только их собственный страх. Когда мы смогли прийти в себя, то направились к одному из домов. Нам нужно отдохнуть. То, что мы увидели, то, что пережили, то, что прочувствовали за сегодня. Это все нужно переварить. Нашли более-менее целый дом. Внутри никого не было, что было приятно. Сражаться сегодня уже никто не хотел. Комната была найдена быстро, гостиная нам подошла идеально, закрыли все окна, сломанную мебель вынесли, оставив пару кресел и диван, кое-как облагородили наш привал, а затем приступили к куполу. В этот раз барьером мы занялись все вместе. Делали его целый час, но на этот раз конструкцию усложнили. Добавил защиту от ментальной магии. Рисовали все не только на полу, но и стенах и потолке. В целом новый барьер выглядел так. Несколько кругов, нарисованных на четырех стенах, по одному на потолке и полу. Все соединили и каждому уделили нужное время. С кругами на стенах и потолке пришлось повозиться. Кровь вливать было невозможно, потому как она стекала, так что там только мана. Благо, у меня есть впрыск. Ментальную руну добавлял сразу и к ней, отдельное питание, а само хранилище энергии увеличил, как мог. С первого раза не получилось все сделать, так что дважды переписывал все. Плюс к этому Алиса провела ритуал, который усилил руны и увеличил объем хранимой в них маны. Ванда также помогла, протанцевав нам и спев молитву Эйлиси 3. Танец ее был не очень сложным, но пела она очень красиво. Это же Ванда, у нее красивый голос. Рэй, пока мы все это делали, служил батарейкой, питая всю конструкцию маны через созданный мной канал и помогал с черчением круга. Под конец даже Убиль вложил своей божественной силы в создание этого барьера. Да и я отдал через него всю оставшуюся прану. Ее и так не хватит на наш перенос отсюда. Один раз туман уже поймал нас, второй такого не случится. А вот что получилось, не ожидали даже мы. Рисунок купол божественной защиты. Тип, барьер. Прочность, 5000. Время существования, 8 часов. Эффект. Создает сильную защиту, противостоящую призракам, духовным влияниям, темным сущностям и ментальному воздействию. Купол содержит в себе не только силу Создателя, но и божественное благословение. Он не позволит ничему коснуться того, что внутри. Достижение. Близкое к идеалу. Вы совместно создали нечто удивительное, мощное и уникальное. Однако оно еще далеко от идеала. Совершенствуйтесь. Награда. Плюс 2 ко всем статистическим параметрам. Четвертая ступень ремесла рун. Закрыта. Вау. Награда очень хорошая. Вот уж чего не ожидали. Награду получили все, и это было приятно. Теперь можно и отдохнуть. Барьер продержится 8 часов, что даст нам нормальное время для отдыха. Жалко, конечно, что продлить нельзя, но и так нормально. Этот купол не пробьют. Перекусив, мы разлеглись на той мебели, которая была еще целой. Я прилег в кресло. Под ноги положил пуфик, укрылся одеялом, и уже было думал спать, но этого не дала сделать Алиса. Она просто устроилась рядом со мной и положила голову мне на плечо. Такого поворота я не ожидал. «Спи», — только и сказала она. Ванда фыркнула и просто отвернулась на своем диване. То ли смеется над нами, то ли ревнует. Рэй усмехнулся и просто закрыл лицо капюшоном. Ну и дела. Спорить было бесполезно, потому я не стал ничего говорить. Да и слишком я уставший, чтобы хоть что-то делать. Очень хочу спать. Но не потому, что меня кто-то усыпляет, а потому что за сегодня я слишком устал. Да и видение уж слишком сильно повлияло на всех нас. Приобнял девушку, и вскоре сам провалился в сладкий сон, убаюканный запахом ее волос. Глава 17. Не то, чем кажется. О всякой вещи существует два противоположных друг другу рассуждения. Протагор. Сон мой быстро закончился. Нет, я не проснулся, а просто очутился во внутреннем мире. Жуткое небо, океан тьмы и две скалы, где сидим мы с Убилем. Настроение у него хорошее. Что такого хорошего произошло? Спросил я. Тебе пока рано знать, усмехнулся бог монстров. Клубящийся черный дым в сером плаще с высоким капюшоном и светящимися глазами, молниями. Нужно больше силы. Тогда и узнаешь, где мне ее добыть. В шахте. Астролит будет достойной жертвой мне. Добудь его, и тебя ждет очень полезная награда. Посмотрим, как получится. Загадывать не стоит, согласился он. Я, кажется, понял, как повторить волну покоя, но можешь получше описать мне, какие вообще есть возможности у эмпатии. Могу, кивнул он. Эмпатия на раннем этапе развития напоминает собой радиоантенну. Она ловит все и слегка хаотично, что приносит владельцу проблемы. Развитие этой силы позволяет тебе не только принимать чужие чувства и контролировать собственные, но и влиять на чужие. Режим вампира ты смог активировать с помощью гнева. Волна ужаса – прямой показатель воздействия на других. Вкладывая злость и выбрасывая ее вокруг, ты можешь на миг парализовать жертву, испугать ее. Ты уже влияешь на чужие эмоции. Волна покоя позволяет тебе делать нечто противоположное, успокаивать. Ты освоил ее, испугавшись, поддавшись страху во время боя, Ты смог стать для врагов неинтересной целью. С развитием ты можешь даже берсерков успокаивать, а дальше силы будут все необычнее и полезнее.